Вопрос 347. Ваше отношение к пробным бракам. В разгар семейной баталии жена кричит мужу: «Уж лучше бы я вышла замуж за самого дьявола!» Муж спокойно замечает: «Но это невозможно. Браки между близкими родственниками запрещены». Из непридуманных рассказов. Если вы действительно любите друг друга, но не уверены, сможете ли прожить долгое время вдвоем, вступайте в пробный брак, то есть некоторое время считайте себя мужем и женой, официально не оформляя свои отношения. Это лучше, чем торопиться в ЗАГС и через короткое время разводиться. Молодоженам надо помнить, что первые интимные контакты их могут разочаровать. Они, как правило, не дают ожидаемой полноты ощущений. Происходит это потому, что психоэротические установки молодого мужчины и молодой женщины различны. В пробном браке лучше избегать рождения ребенка. Некоторые исследователи считают, что пробный брак унижает человеческое достоинство неким духом купли-продажи. Прицениться, а потом уж брать. Любовью, мол, здесь и не пахнет. Этот привкус действительно существует в пробном браке, и кого-то он может покоробить. Как поступить, решать двоим. В то же время согласитесь, если это любовь, то она и не требует оформления. Увы, всем известны примеры из реальной жизни и из произведений классиков, когда в законном браке нет и тени любви.